В. Право-лево. Эх ты, не знаешь, где право, где лево. Николай Гоголь. Оппозиция не вредит, если она не вредна. Михаил Салтыков-Щедрин. Генеральный секретарь, как неопровержимо свидетельствует прошлое, должен всегда занимать центр. Только таким образом он может собрать всю ту власть, которую потенциально дает ему его пост. Центр существует только в том случае, если есть фланги, левый и правый. Наличие отклонений от центра, который в сталинское время назывался «генеральная линия партии», дает ему возможность проявлять свой гений, вести партию и страну. Отклонения от центра имели в истории партии разные наименования – уклон, течение, фракция, оппозиция. В 1921 году Ленин тонко различал. Уклон не есть еще готовое течение. Уклон – это есть то, что можно поправить. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 43. Страница 101. На этом же съезде Ленин добился принятия резолюции о единстве партии, запрещавшей фракции. Когда уклонов фракции оппозиции не было, генеральные секретари их создавали. Советский историк, рассказывающий неполно и тенденциозно историю рабочей оппозиции, пишет, что в 1926 году, когда группа Шляпникова-Калантай давно уже была осуждена, сталинское большинство в целях укрепления собственной власти нуждалось в оппозициях, пускай даже фиктивных. Дмитриев, Курин. Рабочая оппозиция. Кто был кто? Правда, 4 августа 1989 года. Величайшим мастером создания фиктивных уклонов фракции оппозиции был, как хорошо известно, Сталин. Даже когда возникает сопротивление политики генерального секретаря, платформу оппозиционной группы создает обычно после разгрома оппозиции победитель, генеральный секретарь. Так было с антипартийной группой, которую ликвидировал Никита Хрущев. Так было с Хрущевым, когда единственный раз в истории партии был свергнут первый секретарь, и ему предъявили список обвинений, составивший линию, названную волюнтаризмом. Автор первой советской политической биографии Сталина неодобрительно замечает: «Сталин в душе всегда был центристом. Он стремился занимать такие позиции, с которых было бы быстро, удобно и безопасно примкнуть к сильнейшей стороне». В архиве Радека, между прочим, содержится любопытный документ о центризме в нашей партии, где Сталин называется его выразителем, а сам центризм – идейной нищетой политика. Дмитрий Волкогонов. «Триумф и трагедия. Политический портрет Сталина». Книга 2. Октябрь, номер 7. 1989 год, страница 59. Не зная, видимо, такой оценки центризма, советский автор политического портрета Горбачева с восхищением констатирует: «Горбачев – идеальный центрист, и в этом разгадка его политической тайны. Когда господствует консервативная тенденция, он кажется радикалом. Когда поднимается радикальная волна, он кажется консерватором. Центр – естественное место Горбачева в политическом пространстве, созданном исключительно благодаря его активности». Николай Шульгин. «Кто он? 20 век и мир». Июнь 1989 год, страница 21. Обозначение левого и правого флангов в советском политическом пространстве было всегда очень затруднительно ибо со второй половины 20-х годов разногласия в партийном руководстве носили только персональный характер. Споры имели место только по вопросам о темпах движения, о деталях. Борьба шла только и исключительно за власть. После окончательной победы Сталина и она прекратилась, вспыхнув после его смерти. Сразу же после своего избрания генеральным секретарем Михаил Горбачев вводит в Политбюро двух секретарей ЦК – Егора Лигачева и Николая Рыжкова, пополняя тем самым высшую руководящую инстанцию – конгрегацию старших секретарей. Рыжков займет вскоре пост премьер-министра, Лигачев получит под свою руку идеологию. Секретарь ЦК по идеологии, хранитель догмы, обычно считается номер два, хотя формально все секретари равны. Ближайшее место рядом с генеральным секретарем опасно не меньше, чем в автомашине место рядом с водителем. Еще не написана история второго номера. Каждый из генеральных секретарей изводил их в большом количестве. Их перечень от Бухарина до Кириленко может занять газетную полосу. Егор Лигачев не избежал рока, нависшего над наследником номер два. Ему выпала роль консерватора, ястреба, главного противника номера первого. Необходимые качества для этой роли у идеологического секретаря имелись. Его биография удивительным образом напоминает жизненную историю всех других соратников Горбачева и самого генерального. Родился в 1920 году, окончил Московский авиационный институт, но, вступив в 1944 году в партию, выбирает партийную карьеру. Начинает ее в Новосибирской области секретарем районного комитета комсомола. В 1946 году становится первым секретарем областного комитета. И здесь произошел эпизод, остановивший на некоторое время карьеру молодого деятеля. Он был обвинен в вождизме, снят с поста и отправлен на перевоспитание на заочное отделение высшей партийной школы при ЦК КПСС. Эту историю рассказал бывший советский журналист Асаркан, выехавший на Запад. Смотри бюллетень «Радио Свобода» 5 июня 1985 года. Неожиданное ее подтверждение можно найти в докладе секретаря ЦК Разумовского по случаю 118-й годовщины со дня рождения Ленина. Ведающий кадрами Разумовский отметил, в частности, что, к сожалению, в партийной среде и сейчас есть люди, зарожденные вождизмом, исповедующие культ должности. Правда, 23 апреля 1988 года. Для посвященных намек был понятен. После нескольких лет блуждания в пустыне, работы в аппарате ЦК в Москве, Лигачев в 1965 году получает пост первого секретаря Томского областного комитета партии. С 1976 года он член ЦК. Только в апреле 1983 года Юрий Андропов, подбирающий себе кадры, вызывает Лигачева, поручая организационный отдел, то есть кадры. В конце года Лигачев становится секретарем ЦК. В апреле 1985 года на первом пленуме после избрания Горбачева генеральным секретарем Егор Лигачев вводится в Политбюро. Все комментарии единодушны. Это человек нового генсека. На 10,5 лет старше Горбачева Лигачев был моложе по стажу работы секретарем ЦК. Их жизненный путь шел параллельно. Работа в партийном аппарате составляла их биографию. Каждый из них долгие годы был полным хозяином большой территории, далеко от Москвы, один на юге, другой в Сибири. Механизм создания противника справа начинает действовать сразу же. Важнейшая роль в операции предназначена западной печати. В декабре 1985 года корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве сообщает: «Западные дипломаты в столице Советского Союза считают, что влияние Егора Лигачева растет, и кажется, что он сторонник более консервативного подхода к экономике». Журналист добавляет: «Советские политические дебаты редко проходят публично. Ответственные руководители, знающие о расхождениях по политическим вопросам, редко обсуждают их открыто, и взгляды, приписываемые членам Политбюро, носят часто спекулятивный характер. Западные дипломаты оценивают течение, изучая речи и другую открытую информацию». International Herald Tribune, 24-25 декабря 1985 года. К этому совершенно верному перечислению источников, позволяющих судить о взглядах советских лидеров, необходимо добавить слухи, умело подготовленные и распространяемые. Егор Лигачев, как и все другие члены Политбюро и секретариата, выступает публично редко, говорит непрерывно и по всем вопросам только генеральный секретарь. Его речевая продукция удвоится после избрания председателем Верховного Совета СССР, а затем президентом. Но и до этого Горбачев говорил в несколько раз больше, чем все другие советские руководители вместе взятые. Выступление Лигачева по стилю и словарю совершенно не отличается от речей Горбачева. Не было бы ничего удивительного, если бы их писали те же самые референты. «Нам нужно как можно больше социализма, максимум социализма», — говорит один. «Мы хотим больше социализма и поэтому больше демократии», — заявляет другой. В первом случае Лигачев, во втором — Горбачев. Лигачев. «Нам нужна полная правда». Театр, номер 8, 1986 год, страница 13. Горбачев. «Перестройка», страница 32. Можно множить без конца подобные дословные повторения тех же мыслей, идей, клише. Имеется и расхождение. Они вызваны двумя обстоятельствами. По своей должности блюстителя идеологии Лигачев должен был выражать беспокойство возможными нарушениями границ гласности. И он выражает его призывом: «Нам нужна не односторонняя правда, нам нужна полная правда». Лигачев там же. По своему положению номера второго Лигачев не может опережать генерального секретаря, поэтому он отстает от лидера на короткую дистанцию, повторяя сегодня то, что Горбачев говорил вчера. Выступление Лигачева, не составляя программы, которую можно было бы рассматривать как платформу, отражали взгляды сторонника перестройки, видевшего, что торопливость генерального секретаря, стремящегося прежде всего консолидировать свою власть, грозит серьезными неприятностями. Возможные разногласия, их следы при желании можно обнаружить в текстах речей, связаны с темпами перестройки. Отсутствие у Лигачева программы облегчает работу тем, кто все более интенсивно превращает его в лидера консерваторов, в главное препятствие на пути перестройки. Распространяются слухи, что в отсутствие Горбачева, заменяющий его Лигачев, лихорадочно назначает своих консерваторов на важные посты, отменяет по перестроечные решения, принимает анти. В ноябре 1987 года московское телевидение показало пьесу разговор на чистоту, которая была воспринята как атака на консерваторов, то есть на номера второго. Американский журналист писал, что в тексте отрицательный персонаж, консерватор, почти дословно цитирует Лигачева. Очерк, послуживший материалом для пьесы, был опубликован Федором Бурлацким в октябре 1986 года и ставил вопросы, задававшиеся в стране и в партийном аппарате повсеместно. В ноябре 1987 года противников перестройки персонифицирует Егор Лигачев. Заинтересованное лицо долго как бы не подозревало о ведущейся против него кампании, либо делало вид, что не подозревает. Приехав на съезд французской компартии в Париж, Лигачев по его просьбе дает интервью газете «Ле Монд». Объявив, что председательствует на заседаниях секретариата ЦК, он производит сенсацию, забыв упомянуть, что так уже бывало иногда, что номер первый, случалось, не занимался техническими проблемами. Лигачев повторил мысль Горбачева о том, что невозможно добиться прогресса экономики без демократизации, а демократизации без гласности. Добавив, как полагалось по его должности, главного идеолога, что все это происходит в соответствии с нашей марксистско-ленинской теорией, он повторил ставшую к этому времени аксиомой формулу «перестройка – это революция». Лигачев объяснил, что цель перестройки – общество, здоровое во всех отношениях. «Я думаю», – закончил он интервью, – «что эта гуманистическая цель заслуживает того, чтобы ее поддержали, в частности, вы». «Ле Монд», 4 декабря 1987 года. В марте 1988 года появилась платформа Лигачева. Письмо Нины Андреевой было представлено программой консерваторов, врагов перестройки. Много говорилось о том, что письмо появилось в тот момент, когда Горбачев и Яковлев были за границей. На 19-й партконференции Лигачев находился уже на скамье подсудимых как инициатор антиперестроечной программы. Наиболее сенсационным эпизодом конференции стало личное столкновение между правым и левым флангами перестройки. Борис Ельцин напал в своем выступлении на Егора Лигачева, который ответил тем же. По-товарищески, как коммунист коммуниста, Лигачев учил: «Ты, Борис, не сделал правильных политических выборов. Молчал и выжидал на заседаниях Политбюро. Не получив поддержку партии, апеллировал к буржуазной прессе». Лигачев там же. К весне 1990 года процесс изменений, все более уходивший из-под контроля Горбачева, вынуждал Лигачева все более четко определять свои взгляды. В то время как генсек, ставший президентом, не переставая колебаться, как маятник, уходил, толкаемый соображениями борьбы за власть, в неизвестное, Егор Лигачев, передвинутый из идеологии на пост руководителя советского сельского хозяйства, настаивал на возвращение в хорошо знакомое прошлое. Беседуя с корреспондентом «Аргументов и фактов», Лигачев категорически отверг рецепты реформаторов. «Нельзя модернизировать социализм, лечить болевые точки нашей экономики методами капиталистического хозяйства». «Аргументы и факты», номер 42, 21-го, 27 октября 1989 года. Здесь разошлись соратники Горбачев и Лигачев. Генсек-президент верит, что можно улучшить социализм капитализмом. Лигачев знает, что это невозможно. 16 марта 1990 года, сильный сознанием, что он стоит на твердой почве, Лигачев, выступая на пленуме ЦК, обвинил Горбачева в ослаблении партии, а также в том, что, отказавшись поддержать коммунистические партии в социалистических странах, он способствовал падению там социалистических режимов. Правда, 18 марта 1990 года. Виталий Третьяков, автор политического портрета лидера консерваторов, полагает, что у Лигачева может быть политическое будущее, если произойдет раскол коммунистической партии Советского Союза. О характере этого будущего свидетельствует портрет, сопровождающий статью. Главный консерватор изображен с рукою, поднятой в фашистском салюте. Виталий Третьяков, Егор Лигачев и другие. Московские новости, номер 5, 4 февраля 1990 года. Несправедливость намека очевидна. Она свидетельствует о накале политических страстей. Егор Лигачев не фашист, он настоящий коммунист, представитель вида, который исчезает на наших глазах. Торреадоры называют моментом истины мгновение, когда они наносят удар, убивающий быка. Случается, что зверь уходит от удара и, в свою очередь, атакует противника. Егор Лигачев, речь которого на 28-м съезде вызвала аплодисменты делегатов, выдвинул свою кандидатуру на пост заместителя генерального секретаря. Он получил 776 голосов «за» и 3642 «против». Безоговорочно кандидат Горбачева Ивашко. Карьера Егора Лигачева, которого более 5 лет западная печать представляла главной угрозой для Горбачева, кончилась. Он был отправлен на пенсию. Звезда Бориса Ельцина поднялась стремительно и неожиданно. Вызванный Горбачевым из Свердловска, где он 9 лет занимал пост первого секретаря обкома партии, на пост первого секретаря городского комитета в Москву, Ельцин выступил на 27-м съезде партии с призывом к своим коллегам-руководителям отказаться от привилегий. Призыв нового московского секретаря был выслушан с меньшим энтузиазмом, чем призыв Виконта де Ноай 4 августа 1789 года. Делегаты съезда об отказе от привилегий еще не думали, но дерзость оратора привлекла к нему внимание. Биография Бориса Ельцина, как две капли воды, напоминает биографию Горбачева и многих других нынешних руководителей. Он сам рассказывает ее так. Родился в 1931 году в крестьянской семье в Свердловской области. Работал на стройке, закончил строительный факультет Уральского политехнического института, работал на заводе, затем партработа, зав. Отделом, секретарь, первый секретарь Свердловского обкома, затем перевели в Москву. Первая публикация «Монт» 16 июля 1986 года цитируется по русскому тексту «Русская мысль» 25 июля 1986 года. Излагая свой жизненный путь слушателям высшей комсомольской школы, Ельцин несколько кокетничая говорит. «Перевели в Москву, зачем, не знаю». Опытный партийный работник, он знал, что, вызвав провинциального аппаратчика в Москву, генеральный секретарь рассчитывает на его полную преданность. Борис Ельцин начинает перестройку в Москве. Как Гарун аль-Рашид, он ходит по магазинам, выясняя, почему нет продуктов, ездит в автобусах, знакомясь с катастрофическим положением столичного транспорта. 11 апреля 1986 года он выступает на собрании пропагандистов Москвы с непривычно откровенным описанием тяжелого во всех отношениях положения в городе и роскошной жизни номенклатурных работников. На записке их было более 300, причем 90% анонимных, первый секретарь отвечал смело, ясно, возлагая всю вину на бывших руководителей, обещая быстро решить все вопросы. Например, на тревожащий москвичей вопрос о лимитчиках, приглашаемых на тяжелые работы провинциалов, которым не дают права на постоянное жительство в Москве, но которые в ней остаются, Ельцин ответил: «Надо не ввозить новых людей, а заставлять москвичей работать. Органам милиции будет спущен план по тунеядцам». Всемирную известность Борис Ельцин приобрел 6 мая 1987 года. В этот день в центре Москвы собралась демонстрация. Подняв лозунги «Статус историко-патриотическому объединению «Память», «Долой саботажников перестройки», «Требуем встречи с Горбачевым и Ельциным», демонстранты двинулись к зданию Московского совета. Явился Ельцин. Приглашенные в зал демонстранты встретили его аплодисментами, которые он не принял, объявив: «Вот опять аплодисменты. Давайте отвыкать от вождизма. Вы просили встречи, я приехал, чтобы говорить на равных. Какие у вас вопросы?» Московские новости 17 мая 1987 года.